Я уже использовал этот способ, когда выводил сорняк в рекреации на кафедре алхимии. Начал пояснять маг, наблюдающим за его действиями зрителям. Суть в том, что если проклятие можно направить на очень узкий вид. К примеру, можно проклянуть поле так, чтобы на нем погибла вся рожь и остались только сорняки. А можно наоборот, проклянуть один вид сорняков. Тогда останутся только другие виды сорняков и рожь. Что это такое? Задумчиво поинтересовалась Альп, наблюдая, как маг берет только собранную мокроту тонкой щепкой и размазывает на питательную среду в стеклянную чашку. Это куриный бульон, смешанный с корнем водяного батата, ну и немного крови. Получается довольно плотная и прозрачная субстанция. На ней очень хорошо растет зараза и гной. На этом, заглядывая маку через плечо, поинтересовался Буран. Да, но тут надо соблюдать несколько важных условий. Влажность и температура. Примерно должно соответствовать температуре тела подмышки человека. Но зачем тебе выращивать заразу? Вмешался Плевок. Чтобы создать проклятие, которое будет уничтожать именно эту заразу, пояснил парень и, прикрыв крышкой получившуюся чашку, кивнул Альп. Будьте так добры, немного силы жизни сюда. Можно просто сырой. Целительница посмотрела на чашку и, прикоснувшись к ней пальцем, выдала небольшой импульс силы. «Собственно, — пробормотал темный ученик, открыв крышку, — это и есть наш гной». Зрители обнаружили небольшие точки на красноватом желе, на которые маг нанес мокроту. «Вот с этими все сложно», — произнес он, указывая на мелкие белые отметины. Но затем указал на прозрачные, окруженные зеленой каемкой, под которыми цвет желе стал менее красным. «А вот это очень и очень подозрительно». «Думаю, это и есть та дрянь, которая убивает нашего больного». «Кон», — поправила женщина, — «Кон Альб, глава клана Поднебесного Ростка». «Простите», — пожал плечами маг, — «я привык обезличивать, так проще и эффективнее думается». «Когда ты успел привыкнуть?» Тут же с подозрением поинтересовалась Маргарет. «Когда впервые резал одного ублюдка для сбора эманации боли, выкрутился маг, плюс-минус пару трупов». «А теперь-то что?» Нетерпеливо вмешался Буран. «А теперь самое интересное». Маг поднялся из-за стола и прошел в соседний кабинет, где на полу были нанесены черные линии, складывающиеся в безумно сложный ритуальный рисунок. И это действительно сложная техника, но она зарекомендовала себя как самая надежная и эффективная. «Что она делает?» Осторожно переступив несколько сложных линий из рун, поинтересовалась Альп. «Создает уникальный рисунок». Темный ученик указал на кусок отбеленной кожи, расположенный в центре конструкции, занимающей всю комнату. Этот рисунок в дальнейшем используется в специальном проклятии. Оно будет действовать только на тот вид живых организмов, который будет соответствовать этому рисунку. «Сложно», – буркнул Буран, осматривая ритуал. «Ты сам это все придумал?» – оглядывая сложную вязь рун и игур, спросил Плевок. «Нет», – мотнул головой маг. «С этой проблемой я столкнулся, когда чистил от сорняка рекреацию алхимиков. Там было, по сути, одно растение. Тут немного по-другому, но все же. Этот прием массово использовался темными магами, когда их обязали работать на круге». «Где?» — снова вмешался здоровяк. «Круг, маги, отшельники». Попытался донести мысль темный ученик, но быстро сообразив, добавил. «Старые мастера». «А-а-а!» — кивнул Буран. «А зачем?» «Чтобы очистить поля от сорняков и болезней», – разжевал маг. «Это сложно и долго, но для этого не надо особых условий, не надо дорогих материалов, только точность и очень много терпения». «Погоди», – нахмурилась Альп, – «а где ты вообще откопал этот ритуал?» «В записях моего учителя», – хмыкнул маг. «Ничего и близко похожего я в библиотеке так и не нашел». «У твоего учителя была своя библиотека?» «Я бы назвал это картотекой», — заметил темный ученик. В некоторых моментах он был довольно педантичен. — «А как запускается этот ритуал?» — подала голос Левитания. — «Я надеюсь, без трупов?» — «Без», — усмехнулся маг. — «Хватает трех малых камней с энергией. В моем случае минимальный импульс довольно ровно запускает ритуал». Маг положил стеклянную чашу в отведенный небольшой алтарь и прикоснулся рукой к специальному элементу, после чего выдал немного силы. С виду ничего не происходило. Однако на куске белой кожи медленно начал проступать рисунок. «Что самое забавное», – произнес маг, когда содержимое чашки превратилось в черную жижу. «Рисунок никогда не повторяется. Строго по видовой принадлежности». «А если вместо растения туда человека сунуть?» — предложил Плевок. «Нет, это не работает на животных», — развел руками маг. «Даже насекомые и то не все проходят». «Посмотри, до чего ты довел простых северных воинов?» — возмутилось Левитание. «Несколько месяцев с тобой, и они уже готовы совать людей в темные ритуалы». «Да при чем тут это?» — отмахнулся парень. «Исключительно в целях эксперимента». «Вам не кажется, что мы отошли от темы?» — прервала спор Альп. «Кон сутки толком не спал из-за усилившейся одышки. Сколько он еще выдержит с трубкой в груди?» «Да», — кивнул маг, — «мы что-то увлеклись». Темный ученик подхватил кусок кожи и отправился в кабинет, где оставили старика. «Теперь, по сути, у нас в руках отпечаток заразы, которая обитает внутри его дыхательных мешков», — пояснил маг и взглянул на Кона Альб. «Честно, насколько это применимо к живому человеку, понятия не имею. Но на полях и сорняках работало».